Часть 36. Следуя за Беком и Мелиан, мы с Кэллумом подошли к реке на вершине Калфолса. Стоя на краю утеса, мы смотрели на то, что осталось от роскошного города, на груды щебня, где когда-то сияли под солнцем серебристо-белые башни. Металлические и каменные части зданий были изогнуты, покорежены или разбиты, и мы могли отчетливо разглядеть панораму разрушений внизу. Город был покрыт тонким слоем снежной пороши, скрывающей ужасы многовековой давности, и снежинки вспыхивали на солнце серебристыми искрами. «Что здесь произошло?» — спросила я, хотя в глубине души уже знала ответ. Я слышала легенды. Слышала, как шептали его имя, пугая нас страшными сказками о монстрах, обитающих за завесой. Он был худшим из фейри, худшим из всех существ, готовым бездумно убивать и ставить на колени целые города. Именно так он поступил с этим некогда цветущим городом, оставив от него руины. «Калдрес, бог мертвых», — насмешливо ответила Мелиан. Она плюнула на землю, когда приблизилась к реке, протекавшей через разрушенный город и питавшей огромный водопад. «Боги, какой ужас! Ничего святого не может быть у монстра, сделавшего такое!» «Но как? Почему?» — спросила я, думая о ярости, которая, очевидно, потребовалась, чтобы сотворить такие разрушения. Кэллум молча стоял рядом со мной, глядя вниз на свидетельство бойни прошлых столетий, и в его глазах горела ненависть. Я хорошо понимала это чувство. «Это был его город», — объяснила Мелиан, подходя к тропинке, проложенной через реку. Над течением возвышались валуны. Бек шел впереди, и когда он спрыгнул к первому, Мелиан повернулась ко мне лицом. Он жил здесь и позволял людям, которые жили здесь, поклоняться ему как богу, которым он себя называл. Когда король Белхэм раскрыл правду о том, кто такие эти фейри, большая их часть бежала обратно в Альфхейм, чтобы дождаться, пока спадет напряжение. Согласно текстам, написанным нашими предками, Калдрес решил остаться в мире людей в своем драгоценном городе, где люди любили и холили его. Объяснила она, спрыгивая на первый камень, пока Бек продвигался вперед через реку. Но жители Калфолса отвернулись от него, и люди, которые когда-то поклонялись ему, напали на него. Они проткнули его железом и повесили на виселице, возвышавшейся над городом, чтобы он висел в знак победы. «Но как он выжил, если его проткнули железом?» — спросила я, прыгая на камень, когда Мелиан продвинулась вперед. Я пыталась удержать равновесие, чтобы не особенно сильно проявлять свой интерес к ее словам, а Кэллум позади страховал меня, чтобы я не упала и не погибла в смертоносном потоке водопада. Тогда люди только узнали, что против них можно использовать железо, но еще не знали, что нужно было нанести удар в сердце. Они пронзили его клинками и оставили в их теле так, что он потерял сознание на несколько часов, пока они калечили то, что считали трупом. Но той же ночью он пришел в себя и сумел освободиться, дополз до темного угла, чтобы залечить самые страшные раны и снова собрать свою плоть по кусочкам. Они обнаружили пропажу только на следующее утро, и Калдрес отомстил за то, что они с ним сделали. Он уничтожил город и всех, кто в нем жил. Я оттолкнула сочувствие, которое пульсировало в моей груди, и отбросила мысль о том, что бы я сделала в такой ситуации. Неизвестно, был ли он жестоким богом, пока они не отвернулись от него, но очнуться с изуродованным телом. Вздрогнув, я перепрыгнула на следующий камень. Но зачем они напали на него первыми? Он жестоко с ними обращался? Он позволял им поклоняться ему, даже зная, что он недостоин такого. Феерии, которые позволяют нам приносить жертвы к их ногам, прогибаться перед ними. Это был обман. Может, они и дети первородных, но мы тоже созданы первородными. Почему они должны быть выше нас? — сказала Мелиан. Я проигнорировала явный дисбаланс сил, который, очевидно, вел к нарастанию напряженности на протяжении столетий. — Что они с ним сделали? — спросила я, сглатывая бурлившую в животе желчь. — Возможно, некоторые вещи лучше оставить в прошлом, звезда моя. Мягко проговорил Кэллум, запрыгивая на камень за мной, пока мы преодолевали путь через реку. «Помимо того, что повесили его как кусок мяса?» — спросила Мелиан с горьким смешком и продолжила рассказывать историю, которой, по ее мнению, должно было гордиться все человечество. Она и гордилась. Они победили бога мертвых, но какой ценой? Они оторвали ноги от тела, отпилили ему член, который он так любил, и скормили его свиньям. Они выпотрошили его так, что кишки свисали до земли, и вырвали его пронзительные голубые глаза из черепа, а потом позволили птицам клевать его глазницы. «Какой ужас!» — сказала я и не отвела взгляда, когда Мелиан уставилась на меня. «А ты считаешь, что человек, сделавший это, заслуживает меньшего?» — — спросила она, перепрыгивая с последнего камня на берег по ту сторону реки. Я последовала за ней, задаваясь вопросом, действительно ли у нас с Мелиан так много общего, как я изначально надеялась. Пусть фейри были моими врагами, но что бы они ни приготовили для меня, я бы никогда не смогла проявить подобную жестокость. «Из-за него мы теперь сжигаем наших покойников. Он поднял их из могил и приказал нападать на живых. Его армия росла с каждой смертью, становилась все больше и больше, а когда не осталось живых, он заставил мертвецов разрушать целые здания». Они хоронили себя в щебне, один за другим и превратили город в гробницу. «Если мы смогли сотворить такое с человеком, которого считали мертвым, разве мы чем-то лучше?» — спросила я и вздохнула, когда Кэллум прикоснулся рукой к моему плечу, выражая молчаливую поддержку. Я не хотела продолжать разговор. Но Мелиан резко обернулась и на мгновение, закатив глаза, пронзила меня одним из самых свирепых взглядов, которые она обычно приберегала для Кэллума. Я думала, кто-то вроде тебя должен прекрасно понимать, что значит пострадать от руки кого-то более могущественного, чем ты, — сказала она, подразумевая мои шрамы, которые увидела, когда мы переодевались. Что бы ты сделала, чтобы отомстить человеку, который плохо поступил с тобой? Я молчала, вспоминая все страдания от рук лорда Байрона и его приказы, и думала, осталось ли у меня желание мстить, которое я когда-то испытывала. Да, было время, когда я хотела увидеть, как он страдает за все, что сделал со мной, но сейчас мысль об этом показалась мне просто утомительной. «Ничего», — ответила я, потрясённая этим открытием. «Я свободна. Это и есть вся месть, которая мне нужна». Слова повисли между нами, когда Мелиан и Бек повернули к тропинке на краю утеса, где водопад исчезал, чтобы влиться в небольшой водоем внизу. Узкая тропа петляла вниз по скалистому утесу, и от ее крутизны у меня перехватило дыхание. Нам пришлось идти гуськом, спускаясь с вершины и ниже в долину, где лежал город. Я шла изо всех сил, вцепившись рукой в каменный склон, и держалась подальше от отвесного обрыва с другой стороны. Мелиан быстро и твердо шагала впереди, следуя за Беком. Ее тело было крепким и тренированным, она всю жизнь работала над ним, качала мышцы и теперь чувствовала себя уверенно и ничего не боялась, в отличие от меня». «Эстрелла, если ты хотя бы чуть дернешься в сторону обрыва, клянусь богами, я свяжу тебя и потащу на спине!» — рявкнул Кэллум, шедший за мной с недовольным лицом. «Сегодня у меня нет желания умирать», — сказала я, оглянувшись через плечо и улыбнулась. «Расскажи это всем утесам и холмам, которые попадутся тебе по дороге!» — проворчал он, и его рука осталась лишь в нескольких дюймах от моей, как будто он мог поймать меня и спасти от падения, если я действительно решу попытаться взлететь. «С ума можно сойти рядом с вами», — простонала Мелиан. «Хватит флиртовать при каждом слове». «Я не флиртую», — сказал Кэллум с усмешкой, понизив голос. «Флирт — это для юнцов, а у нас со Стреллой все слишком серьезно», — самодовольно добавил он. «Просто заткнитесь и шагайте побыстрее. Нам нужно вернуться в катакомбы до того, как спадет защита Эмельды, а в обход Трейдсхольда нам еще идти и идти». Когда мы подошли к подножию утеса, Мелиан оглядела город. Руины виднелись повсюду, здания превратились в груды щебня. Те, что остались стоять, выглядели как каменные чудища с разбитыми боками. Они взмывали в небо, как будто обрели свободу от того, что их уничтожило. Мелиан продолжила путь в разрушенный город и исчезла за углом здания, когда Кэллум помог мне спуститься с выступа дорожки. «Она нас точно угробит», — прорычал он, не отставая от меня. А я торопилась за Мелиан. Один раз мы уже столкнулись с Фейри в этом походе, поэтому отставать от нее было для нас нежелательно и опасно. «Она горюет и пытается сделать так, чтобы Фейри больше не забирали нас. Разве можно винить ее за то, что она немного безрассудна?» — спросила я, повернувшись, чтобы посмотреть ему в лицо, пока он осматривал разрушенный город. «Я могу обвинить ее практически в чем угодно, если ее поведение подвергает риску тебя». — проговорил Кэллум, ворочая своей квадратной челюстью, а его темные глаза пригвоздили меня к месту. «Да ладно, я не такая уж хрупкая», — сказала я, торопясь пройти вдоль стены здания. Кэллум схватил меня за руку, крутнул и прижал спиной к потускневшему серебру здания. Он наклонился надо мной и заправил прядь волос мне за ухо, пока я уворачивалась от его прикосновения. «Ты даже не представляешь, насколько ты хрупка». Рукой он коснулся моей шеи и метки, затем скользнул по горлу, мягко сжал мне его, чуть-чуть вдавив пальцы в кожу, как будто думая, что может сломать его поворотом руки. Я смотрела ему в глаза, и все его черты были пронизаны глубоким холодом. Что-то древнее взглянуло на меня со дна его темных глаз, с которыми я так хорошо познакомилась за недели, проведенные вместе. «Перестань искать ответы, к которым ты еще не готова, звезда моя». предупредил он, наклоняясь вперед, и его губы коснулись моей шеи. Все во мне замерло от его слов, и меня залила волна паники, но Кэллум стер все это, проведя языком по моей метке, найдя вершину извивающихся щупалец, которые, казалось, танцевали под его прикосновением. Он впился зубами в мою плоть, стараясь прикусить достаточно сильно, чтобы снова образовались синяки, но не прокусил кожу. Мое сопротивление исчезло, тело расслабилось и легло к нему в руки против моей воли. Он отстранился и пристально посмотрел мне в лицо. От его тяжелого взгляда я всхлипнула, и все мои страхи снова вырвались на поверхность. «Что ты скрываешь от меня?» — спросила я, вздрогнув, когда он крепко взял меня за руку и внезапно потащил за угол. Лицо у него было безумным, как будто он чувствовал что-то, чего не чувствовала я. Впереди, в тени разрушенного города, вспыхивали на солнце светлые волосы Мелиан. Я вырвала руку из хватки Кэллума и поспешила за ней. Что-то пошло не так. Я нутром ощущала это, и, судя по напряжению в теле Кэллума, он тоже. Меня не волновал шум, который я устроила, стремясь сбежать от Кэллума. Спиной я чувствовала, как он следует за мной, осознавала его присутствие, тяжесть повисшего в воздухе признания. Но признание в чем? Кэллум поспешил ко мне. Выражение иного спало с его лица. Исчезли все прочие реакции, но осталось беспокойство. Он огляделся по сторонам, схватил меня за руку и остановил, предостерегающе приложив палец к губам. «В чем дело?» — прошептала я, удивленно глядя на него. Выражение лица у него было зловещим, когда он сосредоточил свое внимание на Мелиан. Я проследила за его взглядом и увидела, как она обернулась и посмотрела на разрушенный город, нахмурив брови. Бег куда-то исчез. Мелиан продолжала вертеть головой в поисках человека, который всего несколько мгновений назад шел впереди нее. Но его не было, и я наблюдала, как ее рука медленно потянулась к мечу, закрепленному на поясе. «Вы слышали это?» — спросила она, поворачиваясь прямо к нам. Мелиан стояла рядом с обломками одного из зданий и смотрела на вымощенную булыжником улицу. Я слушала, стараясь не дышать, а Кэллум крепко сжимал меня. Стояла мертвая тишина. Не слышалось ни звука, даже шороха деревьев вдалеке, или птиц, или других животных, снующих сквозь пепел того, что когда-то было процветающей данью богу мертвых. «Мелиан!» Расстояние между нами оставалось довольно большим. Мне это не нравилось. Не нравилась мне и хватка Кэллума, не дававшая подойти к Мелиан. Его тело было неподвижно, как статуя, и он простоял так несколько мгновений, а затем быстрым шагом направился к отважной женщине, возглавлявшей сопротивление. Я пошла рядом, торопясь сократить расстояние до Мелиан, чтобы мы могли вместе противостоять тому, что грядет. Мне хотелось надеяться, что это были меченые или какая-то их система безопасности, но озабоченность на ее лице заставляла думать иначе. Мелиан отдалилась от нас еще на несколько шагов, покачала головой, чтобы мы не следовали за ней, и вытянула руку, останавливая нас. Мы с Кэллумом выполнили приказ и замерли. Мелиан, посмотрев себе под ноги, наблюдала, как внезапный порыв ветра несет по улице обломки. Затем ее глаза встретились с моими, брови нахмурились в замешательстве. «У меня хороший слы...» Ее слова резко оборвались. В горле Мелиан булькнула. Из уголков ее рта показалась кровь и стекла по подбородку, когда она посмотрела на свою грудь. На острие меча, который медленно пронзил насквозь ее грудную клетку и теперь блестел на солнце, орошенный яркой кровью, капающей на землю у ее ног. Меч исчез из груди так же медленно, как и пронзил ее, а Мелиан рухнула на камни и развалины древнего города. Женский крик разорвал воздух, как будто банши возвестила о смерти. Но банши поблизости не было. Была только я.